Итак, Иисус говорил: ученики, научитесь дальновидности, думайте о будущем, как на этой земле, так и в вечности, и поступайте благоразумно, выжимая с каждого дня, с каждого положения максимум, вкладывая свое будущее. Я приведу еще один пример. Сын-наемник. Может, это очень красочная картина. У Давида был Авессалом, его родной сын. Кстати, Давид очень любил своих детей. Почему он стал таким, это уже другая причина. Возможно же, это из-за грехопадения и преступления Давида. Я сейчас не говорю о причинах, я говорю сейчас о факте. Интересный момент, что с самого начала Авессалом был агрессивным к своим братьям. Почему? Он был очень известный, очень красив, и не было недостатка от темени головы до подошвы ноги, и он очень был почитаем и хвалим всеми. И эта похвала, возможно, сильно скружила ему голову. И он понимал, что шанс стать царем, занять место отца, у него не такой уж большой, из-за его поведения и сущности. Тогда он решил просто его захватить. Почему он это решил, это уже другой вопрос. Я говорю сейчас, он решил захватить. Некоторые захватывают грубо наследство отца. Некоторые захватывают тонко. И вот как раз мера коварства, изворотливости в захвате положения отца отражается особенно на Авессаломе. Он не захватывал силы вначале. Просто что он делал? Он становился у ворот, встречал всех, кто и шел к царю. И пока царь был занят государственными делами, пока царь был занят устройством государства, там, будущего храма, он ловил людей, которые шли к царю, привлекая их к себе на свою сторону. Он не просто грабил отца, он грабил честь отца и расположение людей к нему. И это одно из самых сильных вещей, которые грабит наемник. Помните, он встречал человека, каждого идущего к царю, обнимал его: расскажи о своем деле, дело твое право. Кстати, эти люди обязательно используют лесть. Второе, они говорят всем: ты прав. Если, допустим, служителю приходится отчитывать кого-то, обличать кого-то, он говорит: дело твое право. На месте служителя я поступил бы не так бы. Понимаете, они не любят людей. Любящий отец — это тот, который и всыпет иногда, правда же, и строго скажет, и обличит. Однажды, когда я молился, Бог сказал что-то моему сердцу. Обнимать своих детей, гладить своих детей, ласкать своих детей. Я говорю о физических детях. Для этого нужно много любви. Но наказывать их с любовью, для этого нужна особая любовь. Потому что, наказывая детей, мы раним себя. И часто мы не хотим наказывать детей, потому что не хотим ранить себя. И для того, чтобы быть служителем, строго, откровенно говоривший с людьми о всех вещах, о их пороках и недостатках, быть иногда и строгим с ними, для этого нужна особая Божья любовь. Особая нужна забота. А вот как раз наемники, которые хотят грабить расположение, они чаще всего льстят и потакают людским слабостям. Дело твое право, нету у царя человека, который бы позаботился о тебе, выслушал тебя. Вот если бы я был бы судьею над Израилем, я бы разобрал бы твое дело, ко мне подходил бы каждый. Возле любого лидера есть обязательно Авессаломы. И заметьте, что он делает дальше. Это очень важный момент. Первое, он льстит людям. Второе, он говорит: я бы разобрал твое дело, если бы вы меня избрали. Но третье, самое главное, характер Авессалома. Он никогда не станет позицию отца, пока не уничтожит его имя. Он не может поставить свое имя, пока не уничтожит своего предшественника. Потому деваться им некуда. Им приходится опачкивать грязью тот, кто стоит сейчас в авторитете помазания над всеми ими. Только уничтоживший имя авторитета, который Бог поставил над нами, человек, захватывая, может встать на его место. Ново ли это? Оно старо как мир. Еще один момент, который здесь важен, как использует Авессаломы свою такую изворотливую, жестокую, коварную тактику наемника, захватывая наследство отца. Я прочитаю 2 книга Царств, 15 глава, 11 стих. «С Авессаломом пошли в Иерусалим 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело».